и я сказать им сделать музыка. Ты хотел, чтобы мы танцевать, пока ты еще не уехать, верно?» «Да, я люблю танцевать», — ответил я. Фон, шатаясь, поднялся на ноги и, перегнувшись через перила веранды так, что казалось вот-вот вывалиться, прокричал приказ кому-то, кто ждал внизу. Через несколько минут по большому двору двинулись многочисленные огни. На дороге внизу собрался оркестр из жен Фона и начал играть. Очень скоро к женщинам присоединились и другие музыканты, в том числе почти все советники. Фон немного послушал музыку, улыбаясь и размахивая в такт руками. Потом встал и протянул мне руку. «Пойдем», — сказал он. «Мы будем танцевать, да?» «Отлично, отлично», — передразнил я его, и он так и покатился со смеху. Мы прошли по залитой лунным светом веранде к лестнице. Тут Фон обхватил меня длинной ручищей за плечи, отчасти от дружеских чувств, отчасти для того, чтобы не упасть, и мы двинулись вниз по ступенькам. На полпути мой спутник остановился и немножко поплясал под музыку. Нога его запуталась в просторных одеяниях, и если бы он так крепко не обнимал меня, то непременно бы скатился по ступенькам прямо на дорогу. Но он держался крепко, и потому мы только сильно шатались и качались с минуту, но все же нам удалось устоять на ногах и не потерять равновесие окончательно. Столпившиеся внизу жены, советники и отпрыски громко ахнули от ужаса и совсем оцепенели. Увидя своего господина и повелителя в таком опасном положении, даже оркестр перестал играть. «Музыка, музыка!» — ревел Фон, пока мы с ним раскачивались на ступеньках. «Почему вы больше не играть?» Оркестр заиграл, мы вновь обрели равновесие и уже, не оступаясь, без происшествий, спустились по оставшимся ступеням. Настроение у Фона было отличное, и ему вздумалось взять меня за руку и прошествовать со мной в танцы через весь двор. Мы с ним шлепали по лужам, а оркестр семенил позади и играл, хоть у музыкантов явно не хватало дыхания. Когда мы добрались до дома танцев, Фон уселся на свой трон отдохнуть, а придворные пустились перед ним в пляс. Потом, когда в танце наступило небольшое затишье, я попросил Фона подозвать оркестр поближе. Мне хотелось как следует рассмотреть их инструменты. Музыканты подошли и остановились перед возвышением, на котором мы сидели. Я испытал все инструменты по очереди, и мне показывали, как на каждом надо играть. Ко всеобщему удивлению, я и сам очень удивился, мне удалось правильно сыграть на бамбуковой флейте первые такты песенки «Кэмпбеллы идут». Фон пришел в такой восторг, что заставил меня повторить этот подвиг еще несколько раз и собственноручно аккомпанировал мне на большом барабане. А один из советников вторил ему на каком-то странном инструменте, который звучал наподобие корабельной сирены. Получалось не слишком мелодично, зато мы очень старались и играли с большим чувством. Потом пришлось повторить все сначала, потому что Фон пожелал послушать, как это будет звучать со всем оркестром. Прозвучало, в общем, неплохо, потому что большинство фальшивых звуков, которые я извлекал из моей флейты, совершенно заглушали барабаны. Когда все музыкальные возможности этой песни были исчерпаны, Фон послал за новой бутылкой. Мы уселись поудобнее и стали глядеть на танцы. Однако бездеятельность вскоре надоела Фону. Не прошло и часа, как он начал ерзать на своем троне и грозно хмуриться на оркестр. Он наполнил наши стаканы, откинулся на спинку трона и мрачно уставился на танцоров —